Часть седьмая. Лора. 22.10. Теодора Михайловна еще раз перелистала тетрадь в Софьяновом переплете. Ее ладонь осторожно гладила страничку за страничкой. Чернила на бумаге поблекли, сами листы пожелтели, но текст все еще был читаем. «Это мой тятя. Отец, то есть. Узнаю его почерк». Лора старалась понять. «Но откуда? Вы же говорили, что родом из Читы». Теодора Михайловна кивком пригласила Катю и Лору в свою комнату. Они прошли следом за ней и редком, как цыплята, примостились на краешке заправленной кровати с ворохом пышных подушек в кружевных наволочках. Сама хозяйка села в скрипучее кресло, оставшееся в квартире самых застойных советских времен и оттого ничем не примечательное. Ее руки не выпускали тетрадь, и пальцы беспрестанно оглаживали поблекшую ткань обложки, словно в поисках изъянов. «Родом-то я из Читы, да только тятя мой отсюда, и мама тоже. Они познакомились в Москве. О, это была целая история. Мама мне рассказывала ее часто, уже потом, когда тятя не стало. У него было больное сердце. Он во время войны умер. Мне едва 10 лет исполнилось. На фронт его не брали по состоянию здоровья, да и возраст. Вообще, говорили, чудо, что он так долго прожил. Ну да в их жизни чудес было изрядно. А в 30-е, когда все началось, они были не свободны оба. Но уж такая любовь. Что ты будешь делать? Все остальное меркло. Долго они пытались с ней совладать, усмирить. 1,5 года не виделись. Но потом снова встретились и поняли, что жить друг без друга не могут. И сбежали. А куда? Никому не сказали, да и сами не знали. Бежали, как говорится, куда глаза глядят. Сели на первый попавшийся поезд в Сибирь. Паспорта специально сожгли, чтобы никто их не нашел. 30-е годы, тогда сложно было укрыться. Но у них вышло. Мамин первый муж, Борис Вяземский, был партийной шишкой. Очень она боялась, что он ее искать станет. А он почему-то не искал. И тятя всегда говорил ей, «Вяземский мне обещал». А как уж и что было там, этого я не знаю. И она не знала. Знал только тятя, но он не рассказывал. Думаю, уговор у него был с тем мужчиной какой-то. Но что за договор? И какую цену он за маму заплатил, это уж одному Богу известно. Маме отец не проговорился. А маминого первого мужа позже репрессировали. Мама, конечно, об этом не узнала. В Чите они с тятей назвались обычными Петровыми, Ниной и Михаилом. Сказали, что супруги, хотя и свадьбы-то никакой у них никогда не было. Ох! Авантюристы. Мама устроилась учителем пения, ну а отец в котельной работал. Это при том, что до того был в Москве видным архитектором. Но ему нельзя было высовываться. Так и проработал в котельной до самого конца. Только стенгазеты рисовал по призванию. Да так рисовал, все диву давались. Образование, что поделать. Да и талант, его ведь в карман не положишь и со спичками не выронишь. Но ни на день не пожалел, что сбежал с мамой. Жили они душа в душу. Помню, мне уже потом, намного позже, знакомые их и соседи говорили, что никогда такой влюбленной пары супругов не видали. Иногда вечерами тятя заводил патефон, подхватывал маму на руки и так танцевал. Она-то сама хромая была из-за какой-то старой аварии. Но он всегда помнил, как она раньше любила танцевать. Так и вальсировал с нею на руках. А она хохотала. Теодора Михайловна улыбалась с гордостью. «А еще помню, тятя меня сажал на колени и говорил, «Я так вас с мамой люблю, как никто никого никогда на земле не любил, и в небе тоже. Они же меня и назвали так странно, Теодорой. Это стало быть, дар Божий переводится. Мама долго не могла забеременеть». Все первое замужество считала себя бесплодной. А тут вот я подоспела. Полжизни промучилась, простеснялась. То Дорой меня звали, то Додой. Все гадала, зачем таким чудным именем назвали. «Очень красивое имя», — отозвалась Лора. «Спасибо, деточка. А адрес-то я этот от отца знала с детства. И когда приехала в Москву, похлопотала, чтобы тут подселиться. Я в молодости была очень даже бойкая, предприимчивая особа. Это уж надо признать». Катюша слушала, открыв рот. Но Лора заметила, что старушке не терпится прочесть отцовский дневник, и ткнула соседку в бок. Заверив, что им надо возвращаться к ремонту, Лора и Катя вышли в коридор, прикрыв за собой дверь. «Вот это да!» Катя была в восторге. «Разве такое бывает в жизни? Старинные дневники, тайны!» «Это говорит человек, который по воскресеньям таскается в Третьяковку и по музеям», — усмехнулась Лора. «Там другое. Те истории знают все, а эту — никто. От количества зрителей история не становится ни хуже, ни лучше. Она просто происходит», — позволила себе порассуждать Лора. Катя вздохнула, еще раз косясь на запертую дверь. «Как думаешь, она даст нам почитать?» «Не знаю. Наверное, нет. Это очень личное. Лучше бы нам своими историями заняться. Я давно хотела узнать...» — Лора помедлила. «Как у тебя дела с конференцией?» Катюша погрустнела. Выудила из кармана брелок в виде чаши, обвитой змеей. Лора его еще утром заприметила. Странно, что не раньше. «Вот, это мне Олег Васильевич подарил. Там». Вид у Катюши был мечтательный и стыдливый. И Лора поняла, что деловыми отношениями поездка, кажется, все-таки не ограничилась. «Тогда почему грустишь?» «Вчера он провожал меня с дежурства. Помог донести до дома банки с краской». Катя указала на колонну составленных одно на другое ведерок. «И мы поговорили...» «Видимо, разговор был нерадостный», — подытожила Лора. «Да, Олег Васильевич... Словом, он меня не любит. Все еще думает о своей жене. Помнишь, я говорила, что она не так давно умерла? В общем, он мог бы в этом разобраться до того, как затащил тебя в постель», — отрезала Лора. «Пусть сама она не безгрешна, но ей захотелось защитить Катюшу. А та запротестовала. Никто никого не затаскивал. Я сама хотела. Мне нужно было побыть с любимым мужчиной хоть одну ночь. Пусть даже я ему безразлична. Это что, запрещено?» «Нет, конечно, нет», — ответила Лора. И, повинуясь внезапному порыву, крепко обняла Катю. Сердечко у той трепыхалось быстро-быстро. «Не вешай нос, Катюша!» Катя засмеялась. «А я и не вешаю».